Я мучился. Кому бы обратиться? Беда России, ремесленники не вырастают мастеров, все хотят быстрых денег, никто не жаждет красивой работы. Он неожиданно вильнул и ударил. Не посещаете портал «Последняя граница», а? Я вот да. А что, прикольно. Весь этот New Age, пятая раса, новые культы, а сколько там молодых, богиня смерти Кали. Он улыбнулся мне дружески опечаленно, как охотник улыбается лосиной мертвой туши, заставившей его побегать, поставив болотный сапог на горло добычи. Там довольно подробно выкладывали стенограммы одного суда. Но я не буду детали. Там что? Уход молодого человека, фактически ребенка, в секту. Трагедия. Брошена семья, возлюбленная, профессия, имущество отдано учителю. Сознание полностью... Он соединил пальцы правой руки в щепоть и потер ими, протерев дыру в невидимой ткани. Голодание, медитации, наркотики. Законных оснований вернуть мальчика-девочку нет. Свободные совершеннолетние люди сами выбрали, во что верить. А футбол не нравится, родителям больно, растили, так сказать, цветочек, а он теперь служит, как собачка, какому-нибудь там трижды судимому алкоголику и возвращаться не хочет. Вообще папу-маму не узнает. Что Вера-то делает, а? Что же остается Александр Васильевич родителям? Имя вдруг мое имя. Страдать и ждать. Отработанный материал вернут. Инвалиды любой коммерции обуза. Родители получат инвалида, и никакие походы к психиатрам не вернут человека в мир, где жарят шашлыки, совершают поездки на море в Египет, рожают детей и продают, к примеру, солдатиков. Остаются полутемные комнатки, запах лекарств, бормотание мантры, избыточное слюноотделение навсегда. Мы, конечно, с вами рассуждаем, как подданные телевизора, товаров и цен, но так все. Известно же, что совесть и душу наука не нашла, а русский народ не смог доказать их существование опытным путем. И выхода, уважаемый Александр Васильевич, казалось бы, нет, но идеально устроенный организм в процессе развития сам делает себя уязвимым, чтобы мировое равновесие сил не нарушалось. Секты интересуют прежде всего богатые семьи. Но богатые не готовы вот так запросто отдать детей какой-нибудь там уголовной церкви конца и начал Дэвида Медфорда. Богатые не признают страданий. Деньги — это рай. Так, милый Александр Васильевич, и возникла платная услуга. Насильственное депрограммирование, похищение, лечение, возвращение семье. Не слышали? И я верю. Деятельность депрограмматоров и по сейчас мало, скажем так, освещена. Секты молчали о пропаже своих дойных коров. Так могли и собственные трупы засветиться. У всякого производства отходы. Искали пропавших силами собственных служб безопасности и ребят, которые, выразимся аккуратно, прикрывали их бизнес. Там, во тьме, беззвучно шла война. Штурмы квартир, похищения, внедрение агентов, обмен заложниками, говорят, и перестрелки случались. Нет? С трагическим исходом. Свет пал в эту тьму случайно. Один из спасаемых юношей выбросился из окна конспиративной квартиры в Беляеве во время оздоровительной процедуры и сломал, между прочим, позвоночник. Сычужников, помните его? А вот он лично вас как-то выделял. И очень боялся, что его добьют в больнице. Симпатичный малый, на вид довольно вменяемый, если долго с ним не разговаривать. А в телевизоре долго не разговаривают. Зрителей растрогал и довольно. Тут еще выборы, коррупция в органах, тема. И тотчас в милицию. О чем-то договорившись, понесли заявление все. Кришнаиты, дерево денег, богородичники, муниты, мормоны, саентологи, дети бога и даже остатки белого братства. До сих пор доподлинно неизвестно, как депрограмматоры лечили. В заявлениях, кроме похищений, фигурировали пытки, избиения, лишение пищи и сна, применение психотропных препаратов, принуждение к тяжелому труду. Вранья хватало? Да, наверное, это ж политика. Но мы с вами, дорогой мой, рассуждая без соплей, можем предположить, Да программаторы, скорее всего, клин клином использовали те же средства, что и новые культы по дороге туда, пытаясь вернуть проплаченного обратно. Кстати, некоторые из молодых людей, возвращенных в рыночную действительность, дали показания в суде. Да, вот так. Благодарности нет. Точное число похищений не установили. Больше 60? Родителям приходилось выкладывать от 100 тысяч долларов в сложных случаях. Дети несостоятельных граждан депрограмматоров не интересовали, хотя бедняки выходили на них и молили вернуть кормильцев семьи, грудным детям. Я почитал страшные истории, растрогался бы камень, но не вы. Среди задержанных, как же вы ничего не слышали, гремело, нашлись отставники и действующие сотрудники органов. Сразу подключилась служба собственной безопасности, МВД, ФСБшники. Арестованы 42 человека, 16 осуждены. Следствие продолжается, по вновь открывающимся эпизодам. Не всех пока нашли. Барыга смотрел на меня, не отрываясь, и я безвыходно понял. Мне придется сделать это у него на глазах, вытереть пот со лба, с бровей верхней губы, вытереть руку, расстегнуть, разорвать пуговицы бушлата сверху донизу, облизать зудящие губы. Дальше. Есть человек в розыске ФСБ, еще его пытается найти так называемая информационная служба церкви конца и начал с помощью, между прочим, измайловской ОПГ. Он усмехнулся подобному совпадению и впервые позволил себе оглянуться на терема измайловского вернисажа, пропекаемые неурочной жарой, бабье лето, вот что это такое. Он не похищал, не участвовал в пытках, занимался только разработкой клиентов. Окружение, связи жертвы или спасаемого. Даже не знаю. Просчитывал, кого из близких использовать при возвращении похищенного в прежнюю жизнь. Вот, подумал я, тот, кто сможет мне помочь. Этот человек и его люди. Красив и ухожен. Из тех нынешних, что втирают крем и делают ногти в салоне за стеклянной загородкой. Возможно, и мокрые смоляные кудряшки его, плоды чьих-то оплаченных усилий. Только молодость он не купил, ее ему дали, победную, сильную молодость, что подбрасывала сейчас чужую жизнь на ладони, как дырявую ракушку, подобранную на Крымском побережье. Я изложу вам ход моих мыслей. Что делает секта с новобранцем прежде всего? И он выпалил. Уничтожает личное прошлое. Прошлое не нужно, оно не ведет к спасению. Чтобы владеть человеком, нужно стереть все прожитое и заполнить пустоту заповедями учителя. Работник, о котором я говорю, напротив, возвращал жертве прошлое, помогал вспомнить. Но если учесть, что люди попадали в его руки совершенно измененным сознанием, пустые, белые, бумажные коробочки, совершенно улетевшие люди... Вспомнить они почти ничего не могли, и прошлое, — барыга усмехнулся одними глазами, — работник писал заново, по своему усмотрению, улавливаете? И, важный момент, он делал это бесплатно. Следствие установило, он единственный не получал денег, это мне особенно пришлось по душе. Что такое деньги в сравнении с его занятием? И я сказал себе, окей, вот кто мне нужен. Около 40 лет, чуть выше 180, темные волосы, седина, бывший историк, хотя кто-то показал на следствии, что видел его в высшей школе КГБ в период учебы. Вряд ли он убежал, думал я, упал в почву, на какой-нибудь вонючий вьетнамский рынок. Он заново окинул меня взором, коротко подстригся, армейская форма, единственная деталь, я даже не знаю, правда ли, собирает солдатиков. Как-то по-детски, но символично, согласитесь? Я понял, он продаст квартиру, потеряет паспорт, но игрушки пойдут за ним. Людей, имеющих в России и на Украине серьезные коллекции, оказалось немало. 92. Два салона на Якиманке и ЦДХ. Два сайта. Но это профессионалы, а искать нужно любителя. Свидетели настолько противоречили друг другу, что не удалось составить даже фоторобот. Я угадывал, под каким прикрытием он мог работать. А? Копался, сопоставлял и в архиве сайта Московского отделения общества сознания Кришны нашел новость. 4 года назад ашрам на Хорошевском шоссе неофициально посетили сотрудники отдела внешних сношений Русской Православной Церкви в ознакомительных целях. И там выложена фотография. Вот. Еще один, теперь уже квадратный кусок бумаги, приехал по столу поближе ко мне. Явно против воли запечатлели четверых. Четвертый — тогдашний лидер московского отделения Субхадрадас. Он нам не нужен. Видите, гости выходят из ашрама. Договоренности фотографироваться не было. Все, кроме Субхадры, пытаются отвернуться. Кришнаитам было важно получить доказательства хоть каких-то контактов с православной церковью. Посмотрите, как жаль, что вам это совершенно неинтересно. Кто попал на фотографию? Это диакон Андрей Вострецов, слева отец Алексей Правдолюбов, третий, вот его видно хуже всего, сотрудник вестника Московской патриархии Николай Костромин. Именно он, кстати, попросил показать не только кухню и идол Брабхупады, но и общежитие. Гости заглянули еще в книжный магазин, на звукозаписывающую студию. На кухне их пробовали накормить просадом, но есть идоложертвенную пищу они, естественно, отказались. Через 3 дня из ашрама похитили 2 кришнаитов. Конечно, совпадение. Я решил встретиться с Костроминым. Меня мучило предчувствие, что человека по фамилии Костромин в вестнике Московской патриархии нет. Я оказался неправ. Он есть, заместитель главного редактора. Но встречаться со мной Костромин отказался наотрез. Почему? Я думаю, потому, что на фотографию угодил совсем другой человек. В патриархии меня вообще уверяют, что это фотомонтаж. Я больше ее никому не показывал. Только 2 коллекционерам советской военной игрушки, чтобы проверить одно дикое предположение. А теперь, видите, вообще рву. Он разорвал фото опереточно мелко, да, посмейся надо мной. Хотя кришнаиты ее хранят, а вот эту фотографию я вам оставляю. Вполне достаточно, чтобы начать. Он поднялся и шлепнул меня по плечу паскудным господским жестом. Как пса. Я подождал, словно меня должны были забрать куда-то еще для дальнейших опытов, но больше ничего не случилось. Мимо распродажи армейских рюкзаков и камуфляжных курток они, 3, вышли к воротам. Их ждал ОМОНовец в черном берете с пистолетом-автоматом на плече, взмахнул рукой, подъехал черный БМВ с мигалкой и милицейский лендровер сопровождения. Распахнулись дверцы. Барыгу усадили в первую машину, охрана бегом расселась. Все, они перебрались в зрительный ряд и теперь будут смотреть, как я бегаю на цепи. Я записал в мобильный телефон бортовой номер милицейского джипа и крытой галереей спустился на лодочную станцию Измайловских прудов. Лодки на час за 120 рублей и паспорт выдавали желающим 2 чеченских мальчика лет 12, объясняя правила, с бортов не прыгать, к другому берегу не приставать. Я сидел на каменных ступеньках, сжав ладонями лоб. Молодая поросль, дожидавшаяся свободных лодок, сочувственно подставляла мне под ноги пустые пивные бутылки. Я подумал, как думал всегда, завтра уже будет по-другому. Пройдет ночь, и человек просыпается другим. Тело отдохнуло, солнце освещает углы, и убить тебя не кажется возможным. Я достал из кармана фотографию девочки Нины. Распечатку на принтере он почему-то забрал. Оставил мне фотографию в 4 меньшего формата с цифрами фотолаборатории на обороте ЧГО-36А-010. Лучшее качество печати сделало заметным жакет убитый, плотный и ворсистый, волосы пушатся серебристым сиянием над головой, чуть задышала кожа. Позже, бессмысленно разглядывая лицо, я понял, почему он заменил снимки. Он оставил мне отпечаток с другого кадра. Теперь девочка смотрела прямо в мои глаза с грустным и вопросительным спокойствием. «Живой человек», разомкнутся губы и сейчас что-то скажет. Старшеклассница из соседнего подъезда. Я разорвал ее лицо пополам и выбросил в помойное ведро для окурков.